Глава 11. Слышится чей-то смех. Слова. Кого-то зовут. «Стиславович!» Доносится до моего слуха, и картинка резко появляется перед глазами. Надо мной склонился Игнат Игоревич. Он-то и звал меня. Я потряс головой, приходя в себя, и поднялся с пола, на который упал после удара мужчины. «Вы как?» — спросил боксер. «Нормально», — ответил я и огляделся. Студенты поглядывали на меня со скрытым превосходством, словно это они, а не их куратор, только что уложили меня на пол. И мне это категорически не нравится. Надо брать реванш. Поднявшись с пола, я отдышался и еще раз прошелся взглядом по окружающим. «Продолжим?» — посмотрел я на мужчину. «Вы уверены?» «Да, один пропущенный удар не всегда означает конец битвы». «Тут я с вами согласен», — довольно улыбнулся мужчина и вновь начал приставным шагом накручивать вокруг меня круги. «Сразу ко мне он не двинулся, давая немного времени прийти в себя. Это он зря. Его удар словно что-то прочистил в моей голове, и план на проведение боя тут же предстал передо мной, словно я его долго и упорно шлифовал до этого. Встать, поднять руки на уровень глаз, прикрывая лицо, сделать подшаг к боксеру, отзеркалив его действия. Тот усмехается и, меняя выдвинутую вперед руку, вновь идет на меня. Удар! Игнат Игоревич стиснул зубы, сдерживая ругательство. Вокруг раздались возмущенные возгласы студентов, а я всего-то ударил не рукой, а ногой по бедру противника. «Лоу-кик» всплыло в голове. Наверное, так называется этот прием где-то. Скорее всего, в моей прошлой жизни. Собравшись и перестав снисходительно усмехаться, боксер опять пошел на меня. Но в этот раз, внимательно следя еще и за моими ногами. Но это ему не сильно помогло. Новый подшаг от меня, обманный в голову левой рукой, и когда Игнат Игоревич рефлекторно прикрылся рукой, перекрыв себе обзор, новый пинок по его бедру. «Нечестно!» — раздался чей-то особо громкий крик. «Цыц!» — потирая ушибленную ногу, шикнул на студентов боксер. «Все правильно!» Григорий Мстиславович сразу предупредил, что будет пользоваться любыми возможностями для атаки, и ногами в том числе. После этого мужчина стал еще осторожнее. Повторная попытка перекрыть ему обзор обманным ударом и вновь бить по коленям чуть не обернулась против меня же. Боксер просто чуть сдвинул корпус, легко убрал ногу и нанес контрудар. Мне повезло, что бил он под неудобным углом, и удар получился смазанным. Но и так получить по лбу было неприятно. Еще и равновесие чуть не потерял. Так мы с ним и кружили напротив друг друга. То он делал подшаг и старался дотянуться до меня, причем не только задней рукой, но и передней, которой целился. Удары передней были не такими сильными, но увернуться от них было почти невозможно. Мой расквашенный нос и боль в челюсти тому подтверждение. Я же старался акцентированно бить ему по ногам, так как заметил, что это сильно замедляет противника и словно делает каждый его последующий удар менее тяжелым. А затем я пошел ва-банк. Новый удар в голову, после которого я обычно проводил лоу-кик, в этот раз не был обманкой. Да, Игнат Игоревич сумел от него уклониться, вот только дальше он уже начал приподнимать ногу, что была ближе ко мне. А я вместо того, чтобы пытаться бить по ней, сделал шаг к мужчине, сократив дистанцию до минимума, и второй рукой нанес апперкот. Бум! С глухим стуком упал на пол нокаутированный боксер. Провалялся мужчина на полу, пока его не привели в чувство, минуты полторы, а когда поднялся, продолжать бой уже не стал. «Вот так, господа учащиеся», — обернулся он к студентам. «Мы с Григорием Мстиславовичем показали вам, что победа может быть как мгновенной при неожиданном ударе и полученной в результате блестяще реализованной тактики со стратегией. Что сделал мой соперник по бою? Сначала нащупал брешь в моей обороне, и стал монотонно бить в нее, подтачивая мои силы. А когда я уверился, что меня решили взять измором, замаскировал свой новый удар под уже известный мне прием. Учитесь, такое простыми тренировками не наработаешь. Тут головой думать нужно. Остаток тренировки я просто сидел погруженный в свои мысли, а Игнат Игоревич пользовался так удачно приведенным примером. Так он заставлял своих учеников делать один и тот же, какой они сами выберут, удар по противнику, и в выбранный ими же самими момент времени наносить другой удар, чтобы поставить точку в поединке. Причем делать это должны оба соперника. Тут и возникало понимание, что просто проведя 1-2 удара, наносить новый – не очень выгодная стратегия. Противник ждет, что ты сменишь тактику, и этим ударом вывести его из боя не получается. Если же начать затягивать бой, то есть большая опасность самому потерять бдительность и подставиться под удар оппонента. Вот умению чувствовать, когда противник привык к твоей тактике и резко сменить ее, и обучал куратор. Да уж, мастер своего дела, уважаю. Но для меня вся эта тренировка, как и сказал, прошла фоном. Пропущенный удар от боксера напомнил мне, что я так и не обзавелся защитным артефактом от как раз вот такой неприятности. Нужно снова искать подход к хитровке. Другого места, где можно обзавестись необходимой мне вещью, я пока не представлял. Но как это сделать? Так ничего пока и не придумав, я отправился в управление. Пусть я так и не договорился с умельцами фехтования, но шанс застать их в роте был. Да и если не застану, есть еще одна причина посетить казармы. Мне нужно тренировать свое новое заклинание. В отличие от остальных, оно требует сноровки в своем применении. А в казармах есть специальный полигон для отработки боевой магии. Уж не знаю, повезло мне или нет, но полигон оказался свободен. Сам он представлял собой помещение 10 на 5 метров с прислоненными к стене фигурами людей, вырезанными из фанеры. Как я понял, они выполняли роль мишеней или препятствий, смотря как задать условия для тренировки. У каждой фигуры было основание, позволяющее устанавливать их вертикально. В нее был встроен небольшой драгоценный камень, накопитель для магического щита. Около входа была инструкция, как пользоваться мишенями. Ничего сложного. Подаешь свою энергию в камень, вокруг мишени создается барьер, способный выдержать 3 выстрела из огнестрела. Дальше устанавливаешь мишень и долбишь по ней магией. Когда барьер спадает, снова наполняешь накопитель. Если не успел или заклинание оказалось слишком сильным и снесло барьер за один удар, параллельно уничтожив мишень, платишь за порчу имущества 2 рубля. Если при этом сломался и камень-накопитель, цена вырастает до 40 рублей. Учитывая, что при входе на полигон необходимо регистрироваться у дежурного офицера, утаить такую порчу или списать на кого-то другого не получится. Из-за всех этих нюансов первый удар водяным кнутом я наносил по мишени с опаской, целясь в голову. Так хоть камень точно не поврежу. Пусть у меня деньги имеются, но если есть возможность не допустить их траты, то нужно экономить. Да и я здесь для тренировки, а не для того, чтобы жахать заклинаниями направо и налево. Их у меня и так немного, и все не особо сильные. Но опасался я зря. Чтобы преодолеть защиту барьера, у меня ушло аж 5 ударов магическим кнутом. Правда, сам кнут у меня вышел толщиной в 2 пальца и больше сбивал мишени с ног, чем наносил концентрированный урон, как у Павла с яблоком. Полагаю, когда я смогу уменьшить размер кнута и повысить плотность энергии в нем, его пробивная сила должна увеличиться. Но пока имеем то, что имеем. Занимался я долго, аж 15 минут. Даже не знаю, как к этому относиться. Заклинание действительно оказалось прожорливым, как и предупреждал Павел. Пожалуй, стоит приналечь на тренировки по его использованию и сделать их ежедневными. С такими мыслями я отправился домой. Утро началось для меня раньше обычного. Придя вчера вечером, застал уже спящих детей и вспомнил об Ольге. Мысли с нее перетекли на Лиду и мое отношение к девушкам. Как бы ни было трудно, но с Олей надо поговорить, расставить все точки над «и». А то девушки такие существа, сами себе могут что-то придумать, потом поверить, а когда это не совпадет с реальностью, серьезно обидеться. Иногда даже до ненависти. И чем раньше купировать их вымысел, тем меньше будет последствий. А судя по намекам Сашки, у Ольги уже начинался первый этап. Не стоит доводить до второго, когда она поверит в свои мечты. Именно из-за таких мыслей я и проснулся рано. Сегодня среда. Ольга должна прийти на очередное занятие с мальчишками. Стоит ли ее дождаться и поговорить? Хотелось бы сделать это без свидетелей. Обдумав эту мысль, попросил проснувшегося Сашку передать девушке мою просьбу о встрече в ее доме и отправился в сторону вокзала. Мысли о том, как найти подход к хитровке, за ночь оформились в логическую цепочку. Преступления, кражи, пойманные на этом мной мужики. Да, они когда-то предупреждали меня, чтобы я туда не совался. Говорили, что дел с хитровкой не имеют. Но ведь могут знать тех, кто имеет. Почему-то я уверен в этом. И пусть раньше мне они такой информации не давали, но тогда и наши отношения были гораздо менее доверительные. Сейчас же я планировал их банально купить. Обещал ведь, что сотрудничество со мной принесет им прибыль. Вот если выведут меня на нужного человека, дам им по рублю. Немного, но ведь и их вклад не такой уж и большой предвидится. Я успел перехватить Сергея до того, как он ушел на работу. Увы, Акинфей в этом плане оказался расторопнее товарища. А Василий так и вообще, по словам Сергея, отрабатывал какой-то промах, отчего ушел еще пару часов назад. «Мне нужно выйти на кого-то, кто связан с хитровкой», — сразу перешел я к сути. А то парень всем своим видом показывал, что очень спешит и боится опоздать. «Зачем вам это? Мы с Хитровскими дел не ведем», — насторожился Сергей. «Вы нет, но ведь знаете, кто ведет? Сведете меня с таким человеком?» «Просто так это не сделаешь. Нас спросят, для чего вы ищете встречи», — продолжал отнекиваться парень. «Простая операция, купи-продай». «Это чего же вы купить у них такого захотели? Чего в ином месте не достать?» — неподдельно удивился Сергей. «Артефакт. Пришлось приоткрыть карты. Ну так что, сведешь?» Прежде чем ответить, парень всерьез задумался. «Оно и понятно. Вроде ничего незаконного я от него не требую. Но вот сами артефакты стоят дорого. Если меня захотят ограбить, то его могут попутно убрать, как нежелательного свидетеля». «Вот что, с хитровки я никого не знаю», — начал Сергей. «Но есть у нас один знакомый еврей. Ушлый тип, а главное, имеет репутацию того, кто может достать что угодно. Я познакомлю вас, а там уж сами договаривайтесь». «Хорошо, если я смогу через него купить нужный мне предмет, тебя ждет награда за наводку». «Не сомневайтесь, Лев Моисеевич точно найдет, что вам нужно», — услышав о награде, тут же воспрял духом парень. Сразу отправиться к этому Льву Моисеевичу мы не смогли. Работу у Сергея никто не отменял, но он пообещал постараться договориться о том, что его подменят, и он уйдет пораньше. Однако раньше 5 часов это сделать у него не выйдет. А вот потом уже он подойдет к институту, где я официально работаю, и оттуда уже отправимся к тому самому еврею. Закруглив разговор, обнадеженный появившейся возможностью наконец-то обзавестись вожделенным артефактом, я отправился в институт. Конечно, вчерашнее посещение кружка бокса не прошло для учащихся незамеченным. Особенно выделялся мой синяк под глазом и небольшая шишка на лбу. Да и Игнат Игоревич не остался без подарка от меня. Свидетели нашего боя были у студентов на расхват. Надеюсь, они не сильно переврали события. Однако подступиться к кураторам других кружков стало еще проще. Хотя бы потому, что боксер, да и его коллега по борьбе в вполне позитивно высказались о моем посещении их занятий. Поэтому напроситься на пребывание в кружках живописи и, главное, стихосложения стало для меня несложно. На последний кружок я возлагал особые надежды. Как нам упоминали на курсах в управлении, среди интеллигенции, особенно творческой, процент разных вольнодумцев и склонных к революционным идеям людей больше всего. Меня даже хотели позвать в кружок живописи в этот же вечер, но запланированные дела вынудили отложить посещение кружка на другой день. Сергей не подвел. Пусть не ровно в 5, но уже в 10 минут шестого он был у ворот института. Запыхавшийся, в пропотевшей рубашке и скатывающимися со лба каплями пота. Похоже, бежал сюда, чтобы не опоздать. Почему же пролетку не взял? Об этом я его и спросил. «Я не дворянин или купец, деньги на это тратить», — насупился парень. «Ладно, главное, пришел», — решил я сменить тему. И в отличие от Сергея, тут же махнул ближайшему извозчику, которому парень и назвал нужный адрес. К моему удивлению, это оказалась улица, на которой расположен толкучий рынок. Я думал, что еврей, с которым меня собирался познакомить Сергей, поближе к Хитровке располагаться будет. Расплатившись с извозчиком, я двинулся вслед за парнем. Тот привел меня в довольно большую лавку, внутри которой оказалась настоящая барахолка. Тут были и столы с одеждой, отдельно стоял стеллаж с поделками из дерева и камня, нашлось даже место картинам неизвестных художников и небольшая полка с какой-то литературой весьма затрапезного вида. Правда, последняя располагалась в самом дальнем от входа конце, поближе к двери в подсобное помещение. По залу ходили люди, рядом с которыми велись помощники хозяина лавки. Сам Лев Моисеевич тоже не прохлаждался, а активно пытался продать одну из картин даме среднего возраста с претензией на аристократичность. «Мадам, вы таки посмотрите, это же будущий Суриков! Какое полотно! Песня!» – всплеснул он руками. «Моя Сарочка съела бы меня сырым и даже без соли, узная она, что я продаю такую прелесть, а не несу ее в наш дом. Вы таки не пожалеете, если украсите свой дом этим шедевром». «Ну, не знаю», — протянула дама. «Как-то блекло прокрашена мостовая». «Ну, что вы говорите? Какая блеклость? Натюрализм, как он есть. Да если бы мне повесили эту картину перед носом, когда я иду утром из дома, то таки я бы точно набил об нее шишку. Так натурно все исполнено». Еще немного посомневавшись, дама все же приобрела картину, оставив лавочнику аж 27 рублей. Довольный удачной сделкой, Лев Моисеевич повернулся к нам, давая мне возможность рассмотреть его не только в профиль, но и в анфас. Небольшое брюшко, обтянутое белой рубашкой, поверх которой накинута коричневая жилетка. Нос с горбинкой, а с висков свисают пейсы. Борода довольно жиденькая, на голове традиционная еврейская ермолка черного цвета. «Так и я вас приветствую, господа!» — радушно распахнул он руки, словно собираясь заключить нас в объятия. Но делать этого не стал, а с ожиданием уставился на меня, кося взглядом в сторону Сергея. «Лев Моисеевич», — первым начал парень, — «господин желает приобрести магический артефакт». «Так и господин, наверное, ошибся адресом», — перебил Сергея еврей. «Я не маг, да и моя фамилия не Мирошников, а таки всего лишь Гольдман». «Вы не поняли, Лев Моисеевич», — терпеливо продолжил Сергей. «Григорий Мстиславович очень серьезный человек, и я за него ручаюсь», — выделил последнее слово голосом парень. Лавочник окинул меня внимательным взглядом, особенно зацепившись за мою одежду и почему-то обувь, после чего слегка улыбнулся и уже более дружелюбно продолжил. «Так и чего же тогда мы здесь стоим? Серьезные дела на улице не решаются. От этого и заболеть можно, а моя Сарочка меня с простуженным носом и на порог не пустит. отправят к докторам. Но вы знаете, сколько берут эти почтенные люди? Иногда мне кажется, что это они, иудеи, а не я. Идемте за мной», — махнул он рукой на дверь в подсобку. За дверью оказался небольшой тамбур с еще тремя дверьми. Лев Моисеевич открыл правую и пригласил нас внутрь. За дверью был закуток со столом и двумя стульями. На столе стояла лампа, которую Лев Моисеевич тут же включил. Другого света здесь не было. Я сел на дальний от входа стул. Лавочник занял второе оставшееся место, а Сергею не оставалось ничего иного, как встать у двери, подперев ее плечом. Заодно и от нежелательных людей, что попробуют заглянуть к нам, прикроет. И только после этого лавочник перешел к делу. «Ну-с, ваше благородие, и чего конкретно вы хотите от старого еврея?»